Проснулся он к вечеру. Мишка перевязал ему рану на бедре, покормил, и тот вновь уснул. Михаил по-прежнему ощущал чрезмерную усталость. Понимал, что и ему надо бы отоспаться, но ушки на макушке держать надо было. Вдруг Косте его помощь понадобится. Одно плохо. За кормежку табуна платить много приходилось. Лошадь нельзя зимой одним овсом кормить, еще и сено надобно. А когда лошадей больше трех десятков? Мишка нетерпеливо ждал, когда же Кондрат наконец объявится. А если деньги кончатся раньше, чем он вернется? Кондрат с тремя конными воинами объявился на четвертый день. Костю бережно перенесли в сани, укрыли медвежьей шкурой. Под ней любой мороз не страшен. Мишка уселся за ездового. Конные гнали следом табун лошадей и несли охрану. Добрались до Хлынова скоро. Костю сразу домой доставили, перенесли на руках в горницу. Он сопротивлялся, хотел сам идти. «Не сопротивляйся, рану разбередишь», — сказал, как отрезал Кондрат, и Костя подчинился. «Сани с лошадью куда девать?» — поинтересовался Мишка. «Да забери себе. У нас сейчас верховых лошадей трофейных полно. Зачем нам ездовые?» Мишка приехал на санях домой, завел лошадь в стойло. Все бы хорошо, да кормить ее нечем. Не знал ведь, что прибавка в хозяйстве ожидается. Митрофан, поздоровавшись, осмотрел лошадь. «Молодой мерин, трехлетка, изъянов не нашел, покупка хорошая», — четко, как бывший воин, доложил он. «Вот тебе деньги, сходи на торг, купи овса да сена. Животину кормить надо? Сам с мешками не надрывайся, амбалов найми да сани». «Исполню, Михаил». «А Мишка домой и спать». Устал он за эту поездку, и физически, и морально. Столько трупов сразу, и не чужих. С воинами этими он за одним столом ел, пил, а потом их убитыми на сани грузил, окоченевшими уже. Ему самому убивать не нравилось. Понятно, в бою времени раздумывать нет. На тебя нападают, ты обороняешься. А вот после боя, ночью, даже если устал и спать охота, во снах убиенные твоей рукой к тебе приходят. И приходится весь кошмар переживать заново, и не один раз. Нет, не для него служба воинская. И Мишка это хорошо знал. Через неделю Костя уже ходил, морщась и прихрамывая, и Мишку, пришедшего справиться о его здоровье, встретил приветливо. «Садись!» «Рассказал мне Кондрат, что вел ты себя в том бою достойно, и ни один из нападавших был тобой уничтожен. Не ожидал сей храбрости достойной воина бывалого, а не купца юного годами. Прости, что в свару тебя втянул. Зато теперь враги мои присмирели. Как же, добычи легкой ожидали, а потеряли своих людей. И скажу я тебе, довольно опытных. Неразбойный сброд против меня послали, воинов бывалых. Жаль, что столько ратников русских бесславно полегло с обеих сторон. Им бы против врага настоящего сразиться, с татарами теми же. Но что вышло, то вышло. Как ты?» «Я по твоему совету в Сольвычегодск намеревался, да вот решение твое все планы нарушило». «А при чем здесь я?» — удивился Костя. «Чем мои ранения тебе мешают?» «Ну, как же, за тебя переживал. Все-таки я не из врагов твоих». «Это верно. Видишь, как случай с судьбами людскими играет. Могли ли мы с тобой оба подумать тогда, когда ты меня с Василием на Вятке спас, что знакомство наше в дружбу долгую перерастет? И ведь как получается, то ты мне поможешь, то я тебя выручу. Ты в Сольвычегодский ехать еще не раздумал? Нет, собираюсь. Наши купцы с обозом скоро туда за солью пойдут, и я с ними. Правильно. Всем гуртом ехать веселее и от разбойников отбиваться сподручнее. Много их развелось в последнее время. Государство единое нужно, и рука твердая, чтобы все тяжелую длань государя чувствовали и боялись. Человек ведь как устроен, или пряник должен быть, или кнут. А вера? И вера на том построена. Согрешишь — наказание получишь, хоть и на том свете. Разбойники, тати и убийцы тоже ведь в церковь ходят, молятся, а дела свои гнусные творят. Здесь, на земле, должны они получать наказание за мерзость, которую творят. Тогда и порядок будет. Странно как-то. О чем бы Михаил с Костей не говорили, все сводилось к тому, что необходимо одно княжество великое и правитель один. И Мишка все больше склонялся на сторону Кости. Может, оно и правильно. Деда с бабкой он почитал и уважал, но делами и домом правил единолично. А через неделю, когда уже снег толстым покрывалом землю укрыл, Мишка на своих санях вместе с купеческим обозом выехал из Хлынова. Обоз на полночь на север направлялся. Кто-то из купцов путь держал Великий Устюг за мехом Белки до Песца, другие чуть подальше, в Сольвычегодск за солью, товаром ценным и нужным. Без нее и за стол не сядешь, еда безвкусная будет. И рыбу не посолишь, не говоря уж об огурцах. Мишка не один ехал, с Саввой, и по возрасту Савва не намного его старше был. Есть о чем поговорить в пути дальнем, и охотник он неплохой, и в бою не оплошает. Арбалет свой Мишка тоже взял, вместе с мешочком, в котором болты были, и саблей трофейной. Обоз большой получился, о 20 санях, потому тянулся медленно. На третий день едва Шадрины миновали, и по льду Маломы вверх, только река, не доходя до Ладейна, влево ушла. Через 10 дней до Великого Устюга, что стоял на слиянии Сухомы и Северной Двины, добрались. Часть купцов с санями здесь осталась, другие по льду Двины за Вычегду направились, а там и Соль Вычегод. Городишко маленький, однако солью славен, и ходят по ней зимой обозами санными, а летом на судах. Поморы с севера на ногах, новгородцы на ладьях, остальные на ушкуях да стругах.